Какой сокол летал над соколом? Поселок Сокол почему так называется? Мой брат говорит, что там у какого-то хозяина имелся самый лучший в Москве сокол-охотник. Он летал над местностью и высматривал добычу. Поселок Сокол у Волоколамского шоссе основан в 1928-1933 годах и назван так по имени уже жившего здесь агронома-животновода Сокола, который разводил в своем дворе породистых свиней.